слово, мы с ним даже нередко ссорились из-за этого. Самую серьезную ссору вызвала песня «Три года ты мне снилась» из фильма «Большая жизнь». С первого раза она ему не понравилась, не пошла у него. Он сказал, что эта песня не его, и петь он ее вообще не будет. Однако Луков, режиссер фильма, был непримирим, и на следующее утро назначил запись. Марк ушел разъяренный. Утром он явился на студию тихий и ласковый. За ночь он впелся в музыку, сжился со словами поэта Алексея Фатьянова. Песня уже не казалась ему чужой. Она ему уже нравилась, он все время ее напевал. Запись прошла быстро, легко, и песня эта навсегда вошла в репертуар артиста. Мы много ездили с Барнесом по стране, и всегда он выступал с собственным аккомпаниатором. Марк боялся композиторских экспромтов, отыгрышей, перемен тональностей. Лишь однажды мне довелось аккомпанировать ему в фильме «Истребители». У Барнеса была огромная почта. Каких только просьб, советов, пожеланий в письмах не высказывалось. Марка Барнеса любили и ценили люди старшего поколения и молодежь. Наши зарубежные коллеги считали его советским эстрадным певцом номер один. Каким нежным отцом был Марк. Как он радовался рождению своей единственной дочери Наташи. Как заботился о ней, когда она совсем крошкой осталась без матери. Мог часами рассказывать о том, как она спит, как ест, как смеется, как улыбается. Барнес был человеком от рождения, наделенным юмором. Юмором острым и добрым. А как он хохотал! У него смеялись не только губы, глаза, смеялось все лицо, каждая морщинка. В молодости мы с ним изобрели некий шифр. Стоило одному из нас сказать что-то для окружающих совершенно непонятное, как второй покатывался со смеху. Мы достигли такого совершенства в нашем языке, что понимали друг друга с первого взгляда. Смогу ли я примириться когда-нибудь с мыслью, что Марка Барнеса нет? Перестанет ли мне когда-нибудь казаться, что я его увижу, услышу? До сих пор, работая над новой песней, я прикидываю, понравилась ли бы она Марку, подошла бы ему. Ах, как мне его не хватает, моего милого, доброго товарища. Я уверен, не мне одному. Я знал его еще брюнетом. Марк был чрезвычайно веселым и остроумным человеком. Мы любили разыгрывать Александра Николаевича Вертинского, который был доверчив, как дитя. Однажды мы вместе обедали в киевской гостинице. Вертинский рассказывал о своей жене, которая очень скучала по нему в Москве. Мы с Марком перемигнулись, он вышел, сделал маленькое мероприятие с администрацией гостиницы и вернулся, как ни в чем не бывало. Через несколько минут приходит портье и говорит: «Александр Николаевич, у вас Москва к телефону». Он бросил свой борщ, пошел на первый этаж к телефону, а там говорят: «Телефон дали вам в номер». Он поднялся на четвертый этаж, взял трубку, а там Марк женским голосом: «Вас подсоединили у дежурной по этажу». Он к дежурной, а там: «Ваш абонент на аппарате у портье, у вас в номере не проходят сигналы». И когда он в очередной раз обратился к портье, тот сказал, что Москва отказалась с ним говорить, потому что его нигде нет. Он вернулся в ресторан минут через 40 и так внимательно на нас посмотрел. А вечером ворвался в наш номер и окатил меня холодной водой, не зная, что инициатором всего был Марк. Вообще, когда мы жили в гостинице, никто из наших друзей не верил никаким слухам и звонкам. Но во всем, что касалось творчества, Марк был очень серьезен, и подчас работать с ним было очень тяжело. Марк обычно долго учил песни, мог по ночам звонить поэтам и композиторам, требовал изменить то или иное слово или мелодию, но зато потом никаких провалов не было. Барнес был по природе очень музыкален, но никогда не мог спеть песню, если мелодии не было в аккомпанементе. Он, в отличие от многих артистов, за 10-15 минут до выхода на сцену уходил в себя, ни с кем не разговаривал, сосредоточивался и шептал слова песен. Публика его обожала, причем и молодежь, и старшее поколение, и рабочая, и интеллигенция, что бывает довольно редко. И звания ему впоследствии давали не по инициативе чиновников, а из-за обилия писем в правительство по поводу того, что его незаслуженно обходят. В письмах его как только не называли. Бернес, Бернос, Бранес. А настоящая его фамилия была Нейман. Я так и не узнал, откуда появился псевдоним Бернес. Марк говорил, что просто хорошо звучит. А с властью у него никогда не было дружеских отношений, он относился к ней терпимо, но очень переживал, когда на него нападали в прессе, потому что не страдал ложной скромностью и всегда знал себе цену. Бернес был мнительным человеком. Он всегда был уверен, что умрет от рака, потому что от этой болезни умерли его мать, сестра и жена Паола. И он эту беду себе накликал. Марк умирал в страшных мучениях несколько месяцев, врачи не могли унять боль. Сначала ему говорили, что это радикулит. В это время Бернес успел записать песню «Журавли», которая оказалась в чем-то пророческой для него. Вторая свадьба. Мы с Евгением Долматовским и Марком Бернесом познакомились со знаменитым летчиком, героем Советского Союза Анатолием Серовым и его соратниками Борисом Смирновым и Михаилом Якушиным в 1939 году в Киеве.